Глава 36. Ярослав. Сначала по лицу Марины пробегает непонимание, замешательство, но постепенно ее эмоции меняются, глаза расширяются, в них появляется некое осознание, и вот это ее проняло. Сказать, что на девушке лица нет, ничего не сказать. Ладонь прижимается к рту, а в глазах коктейль эмоций, большую долю которого составляет ужас. Интересно, ужас от чего? От содеянного? От раскрытия ее преступления? Или от грядущих последствий, что ее ждут? Марину чуть не трясет. Она бросает обеспокоенный взгляд в сторону Даши, а та уже утянула Катю к какой-то витрине, что-то задорно и весело лепечет. «Я...» — пытается выдавить из себя моя помощница. Потом она переводит взгляд на меня, и в ее глазах словно вспыхивает новая волна осознания. Глаза еще больше расширяются, начинает сильнее трясти. Девушка даже шаг назад делает, чтобы оказаться подальше от меня, но упирается в витрину. Вот теперь, похоже, моя помощница подумала и о последствиях своего поступка. Марина хватает ртом воздух, но так ничего и не может вымолвить. «Сколько раз ты проворачивала подобное?» Сухо и жестко спрашиваю ее. Она тяжело сглатывает и выдыхает. «Один! Всего один раз!» — отвечает прерывисто, стараясь не смотреть на меня. «Но я не знала, не думала, она же...» Снова смотрит на Дашу, что бегает вдоль витрин, а Катя за ней не успевает. Видимо, Марина действительно ужаснулась своему поступку. Сейчас перед ней тот самый ребенок, милый, забавный, веселый, живой. Девочка ей очень понравилась, и осознание, что моя помощница могла стать причиной смерти, приводит ее к тяжелым и мучительным эмоциональным потрясениям. Но я не собираюсь жалеть девушку. «Почему?» — так же сухо и жестко спрашиваю ее. Говорю спокойным тоном, но Марину им не обмануть. Слишком давно она со мной работает и знает, что может после такого последовать, понимает, что сейчас лучше не врать. «Та девушка, которой я дала конверт, по-настоящему привлекла ваше внимание», еще сильнее опустив голову, произносит Марина. «На меня смотреть боится. А еще вижу, что она сгорает от стыда. Я не могла, не хотела, чтобы... Думала отпугнуть ее, показать вас с дурной стороны. Из глаз Марины начинают течь слезы. Впервые вижу, как всегда держащая себя в руках помощница не сдерживает эмоций и начинает рыдать. «Я не хотела убивать, даже не думала о таком», — через содрогание произносит Марина. Оборачиваюсь. Ни Даши, ни Кати не вижу. Это хорошо. Не хочу привлекать их внимание к нашему разговору. «Я бы ни за что не убила ребенка!» — чуть не выкрикивает девушка. Но голос ее глухой и хриплый из-за плача, поэтому получается негромко. «Я просто вас люблю, всегда любила, а эти все были вас недостойны!» «А ты, значит, была достойна?» — сухо интересуюсь я. Молчит, совсем опустив голову. «Я могу позволить другим только восхищаться вами!» Через некоторое время сквозь всхлипы произносит Марина. «Но не...» «Ого!» — доносится удивленно восторженный голос Даши. «Сюда, сюда! Идите сюда, быстрее!» Не собираюсь реагировать. Еще успею посмотреть, что так впечатлило малышку. Мне нужно сначала завершить разговор с Мариной. Но тут замечаю ее реакцию. Моя помощница, поняв, откуда идет звук голоса девочки, аж вздрагивает, устремляет в ту сторону взгляд, а потом испуганно смотрит на меня. Это что же там такое, что на фоне происходящего Марину снова напугало? «Быстрее, быстрее! Вот это да!» Продолжает привлекать наше внимание дочка. Ее голос идет со стороны коридора, откуда я слышал голоса женщин, когда только пришел в этот магазин. Когда же я делаю шаг в ту сторону, все еще заинтересовавшись, неожиданно подскакивает Марина, хватает меня за руку. «Пожалуйста!» — — молит она. Глаза блестят, лицо мокрое от слез. Под моим взглядом девушка обреченно выдыхает и отпускает меня. Затем идет следом за мной. Тут мне навстречу выбегает Катя. Она пугается моего приближения. С ужасом смотрит на Марину. Видимо, ждет от нее распоряжения. Не дожидается и пытается остановить меня сама. «Туда нельзя! Это не для посетителей магазина!» Дрожащим голосом выдает она. И даже пытается выставить руки в стороны, закрывая проход, но не решается довершить начатое до конца. Я не останавливаюсь и не обращаю на девушку внимания. Заворачиваю в коридор, прохожу в более освещенное помещение и натыкаюсь на что-то похожее на выставку. Экспонаты с ценниками, большие портреты с лицом и во весь рост. С лицом... «Какого?» Проглатываю ругательное слово из-за присутствия Даши. «Тут происходит!» А та и не обращает на мою реакцию внимания, спрашивая: «Круто, да?»